В мире дипломатов, в котором до недавнего времени Кит и Сюзанна числились вполне порядочными гражданами, общественный долг был превыше всего. Ткачи-любители общими силами воссоздали исторически верную ручную прялку. Сюзанна обязана внимательно посмотреть, как работает прялка, а Кит — купить отрез домотканого полотна, утверждая, будто тот прекрасно подойдет, чтобы подложить его под вечно елозящий по столу ноутбук. И плевать, что это ослиное замечание никто не понял, а меньше всего Эмили, которая, как всегда, стояла неподалеку, разговаривая с тремя ребятишками. У гончаров Кит посидел за гончарным кругом, превратив кусок глины в какое-то безобразие, пока Сюзанна смотрела на него с милостивой улыбкой. И только завершив все эти церемонии, господин распорядитель праздника и его супруга, распрощавшись со всеми, по молчаливому согласию пошли по тропинке, что течет под старым железнодорожным мостом вдоль ручья, и приводит к боковому входу в поместье. По дороге Сюзанна стянула с головы цилиндр и отдала его Киту. Тот, забрав цилиндр, вспомнил и о своем канотье, и, сняв его, понес обе шляпы, прижав их полями друг к другу и умудряясь той же рукой удерживать еще и трость. В другой руке покоилась ладонь Сюзанны. Эмили пошла было им вслед, но затем передумала и, сложив руки рупором, прокричала, что дождется их в поместье. И только когда они укрылись под тенью моста, Сюзанна наконец остановилась и поглядела на мужа. Что это был за человек? Тот, кому ты говорил, что вы с ним не знакомы. Джеб, с сумками. Я его не знаю, — твердо ответил Кит на вопрос, которого так боялся. И обсуждать это не буду, ты уж извини. Он назвал тебя Полом. Да, и за это его надо бы посадить за решетку. Надеюсь, там он скоро и окажется. А ты Пол? Или когда-то был им? «Кит, почему ты молчишь?» «Потому что не имею права тебе ответить. Дорогая, прошу тебя, не задавай мне такие вопросы. Все равно я на них не отвечу, не могу, и все тут». «Из соображений безопасности?» «Да». «Ты сказал ему, что не был ничьим красным телефоном», продолжала Сюзанна. «Сказал». «Но ты был тогда, когда вдруг уехал на какую-то сверхсекретную операцию в жаркие страны и вернулся с исцарапанными ногами. У нас тогда еще жила Эмили, и она как раз сдавала экзамен по тропическим болячкам. Она хотела сделать тебе прививку от столбняка, а ты отказался. Я и этого-то не должен был тебе рассказывать. Но рассказал. Так что и сейчас молчать тебе особого резона нет. Ты был в министерстве красным телефоном, но не хотел рассказывать, долго ли это продолжалось и где. Только сказал, что там тепло. Мы тогда еще порадовались за тебя, выпили. За наш красный телефон». «Ведь было такое, помнишь?» «Конечно, помнишь. Ты вернулся весь исцарапанный, утверждал, будто свалился в кусты». «Да, так оно все и было. Я не врал». Но его слова ничуть не умерили гнев Сюзанны. «Ладно, Сьюки. Хорошо, я расскажу. Да, я был Полом. Был его красным телефоном. 3 года назад мы были товарищами по оружию. Я ничего интереснее и важнее за всю свою карьеру не делал. И больше я тебе ничего не скажу. Бедный Джеб, я его едва узнал. Превратился в сущую развалину. А на мой взгляд, он нормально выглядит, но он был не таким. Он ведь страшно храбрый, очень порядочный человек. Или был таким. Я с ним совсем тогда не ссорился, скорее наоборот. Он был моим хранителем, признался Кит вдруг, сам того не желая. Но ты все равно сделал вид, будто вы не знакомы. Я не мог иначе. У меня не было выбора. Вся та операция, она была не просто секретной, она была сверхсекретной, — добавил Кит. Он надеялся, что худшее уже позади, но не тут-то было. «Кит, я вот чего не понимаю, совсем не понимаю», — не отставала от него Сюзанна. «Если Джеб знал, что ты лжешь, ты знал, что ты лжешь, зачем было врать? Или ты врал ради меня и Эмили?» «Ну вот и все», — подумал Кит. Она снова это сделала, чем бы это ни было. Изобразив праведный гнев, Кит буркнул что-то вроде «Хорошо, раз ты настаиваешь, я пойду и разберусь». И, всучив жене шляпы, бросился со своей тростью обратно по тропинке вдоль реки. Он проигнорировал ветхий знак «Осторожно» у рахитичного мостика, громко чеканя шаг пересек его и, миновав березовую рощицу, вышел к окраине луга Бейли. затем, преодолев по приступкам забор, угодил ровно в середину грязной лужи и оттуда поспешил к холму, только чтобы увидеть, что шатер искусств и ремесел уже сложился пополам, а торговцы с невиданным за весь этот день энтузиазмом разбирают палатки, прилавки и киоски и прячут их в грузовики, и бельмом зияет пустое место, где всего полчаса назад стоял грузовик Джеба. Но это не помешало киту броситься к торговцам, размахивая руками и изображая притворное возмущение. «Джеб! Джеб! Ну где же он? Кто-нибудь видел Джеба, парня с кожаными штуковинами? Представляете, уехал, прежде чем я ему заплатил. У меня в кармане пачка его денег, а вы не знаете, куда он делся? И вы тоже!» — тараторило, набегая все выстроившиеся в ряд грузовики. Но торговцы лишь сочувственно улыбались и качали головой. «Нет, кит, никто не знает, куда уехал Джеб, или где он живет, или какая у него фамилия. Да и вообще он одиночка, не дикий, конечно, но около того болтать не любит». Одна женщина припомнила, что будто бы видела его пару недель назад на ярмарке в Кавераке. Вторая встречалась с ним в прошлом году в Сент-Остеле. Но фамилии его никто не знал, как и номера телефона или номерного знака машины. Скорее всего, предположили торговцы, он делал так же, как и большинство из них. Увидел рекламу ярмарки, купил у ворот билет с правом торговли, заехал на территорию, продал кое-что, да поехал себе дальше. «Потерял что-то, пап?» Рядом показалась Эмили. Она умела появляться совершенно незаметно, словно джинн. Наверное, сплетничала с девицами из конюшни, укрывшись за фургонами для перевозки лошадей. «Да, дорогая, и впрямь потерял. Джеба, торговца кожаными изделиями, у которого мама купила сумку. А чего ему от тебя надо? Ничего. Это мне надо», — смутившись, признался кит. «Я ему должен». «Но ты же ему заплатил. 60 фунтов, тремя банкнотами». «Ну да, но это не за сумку». Избегая ее взгляда, промямлил кит. «Отдал ему старый должок, сумка тут совсем ни при чем». И, пробормотав, что ему нужно срочно переговорить с мамой, кит бросился прочь. Промчавшись сквозь огороженный забором сад, он влетел на кухню, где Сюзанна вместе с миссис Марлоу нарезала овощи в преддверии сегодняшнего ужина для старьевщиков. Сюзанна не обратила на него ни малейшего внимания, так что кит поспешил скрыться в столовой. «Пойду начищу серебро», — сказал он достаточно громко, чтобы Сюзанна его услышала. «Вдруг решит все-таки с ним поговорить, так хоть будет знать, где его искать». Но Сюзанна так и не пришла. Ну и пусть. Вчера кит славно провел день, полируя коллекцию антикварного серебра, подсвечники от Пола Стора, солонки Хестера Бейтмена и целый корвет со Шкентелем и судовой командой. Накрыв все эти драгоценности серебристой тканью, кит налил себе стакан виски, поднялся по лестнице и сел за стол в гардеробной. Он был готов приступить к своей следующей обязанности на этот вечер, к подготовке карточек, указывающих гостям их место за столом. Обычно этот процесс доставлял ему тихую радость, в основном из-за того, что в качестве карточек они использовали старые визитки, оставшиеся от его последней заграничной командировки. Он любил тайком смотреть, как гости переворачивают карточки и читают красивую тисненную надпись «Сэр Кристофер Пробин, Верховный комиссар Ее Величества Королевы». Но сегодня даже эта перспектива его не радовала. Но дело есть дело, и кит со стаканом виски под боком и списком имен на столе приступил к работе. «А этот типчик Джеб уехал, кстати говоря», — нарочито пренебрежительно сказал он, почувствовав, что Сюзанна стоит в дверях. «Удрал, и никто не знает, кто он такой, откуда, да и вообще, что он за человек». «Ужас! Так грустно, просто сил нет. Печальная история». Он замолчал, ожидая, что сейчас жена дружески погладит его по плечу или как-нибудь утешит, но вместо этого на стол перед ним гулко плюхнулась новая сумка Сюзанны. «Посмотри внутрь, кит». Повернув к себе открытую сумку, кит раздраженно принялся в ней рыться, пока, наконец, не нащупал плотный сложенный листок из блокнота, на котором Джеб выписывал квитанцию. Трясущимися руками он неловко развернул бумажку и поднес к настольной лампе. Невинно убиенной женщине — ничего. Невинно убиенному ребенку — ничего. солдату, выполнявшему свой долг, позор, полу — рыцарское звание. Кит прочел записку и уставился на нее с тупым отвращением. Затем положил ее на стол рядом с гостевыми карточками и прочел еще раз, чтобы убедиться, не ошибся ли он. «Нет, как выяснилось, не ошибся». «Это неправда», — твердо сказал он. «Он просто псих». А потом спрятал лицо в ладонях и прошептал: «О, Господи!» А кем же был тот самый мистер Бейли, изредка приезжавший домой и в честь которого назвали Лук? Одни говорят честным и преданным уроженцем Корнуолла, простым сыном фермера, которого повесили по ложному обвинению в краже овцы на Пасху, а виноват в этом злодей-судья из Бодмина. Вот только мастера Бейли не повесили, во всяком случае, умер он иначе. Это доказывают знаменитые на всю округу записи Бейли в церковном совете. Жители деревни так возмутились несправедливым приговором, что глухой ночью выпустили парнишку на свободу, да напоили живительной яблочной бормотухой. А спустя 7 дней юный Бейли оседлал лошадь своего отца, поскакал в Бодмин и одним ударом серпа снес голову тому самому злодею-судье «Прости-прощай». Во всяком случае, так говорят в деревне. Все это, по мнению Кита, любителей истории, полная чепуха. Он провел несколько часов, пытаясь разобраться в этом давнем происшествии, и вынес вердикт: сентиментальная викторианская чушь низшего сорта, не подкрепленная ни единым доказательством в местных архивах. Тем не менее, факт остается фактом. На протяжении многих лет славные жители Сент-Пирена в дождь или в зной, в хорошие и плохие времена собирались вместе, чтобы отпраздновать давнюю месть. Той же ночью Кит лежал без сна рядом с мирно спящей женой, казавшейся ему такой далекой, и обуреваемый негодованием, неуверенностью в себе и искренним беспокойством забывшего товарища по оружию, по каким-то причинам павшего столь низко, обдумывал свой следующий шаг. Вечер, конечно же, ужином не кончился, разве ж такое бывает. После перебранки в гардеробной Кит и Сюзанна едва успели переодеться, когда к дому уже начали подкатывать автомобили пунктуальных старьевщиков. Сюзанна ясно дала понять мужу, что их разговор еще далеко не окончен. Эмили, которая и в лучшие-то времена ненавидела всякие приемы, быстренько смылась. Вроде бы и в актовом зале церкви устраивали какое-то мероприятие, куда она хотела сходить, да и в Лондоне ей надо быть лишь завтра к вечеру. За столом Кит, чей мир рушился на глазах, проявил себя прекрасным, хоть и чудаковатым хозяином. Развлекал жену мэра, сидевшую от него справа, и жену ольдермена, сидевшую слева, рассказами о своих приключениях во время службы на Карибах. «Как меня посвятили в рыцари! О, да мне просто повезло! Чистая случайность, я тут вообще ни при чем!» Оказался в нужном месте в нужное время. Ее Величество посещало Карибы и решила заглянуть на огонек к местному начальству, а я тогда как раз служил там верховным комиссаром. Ну и вот, так мне как-то ни за что присвоили рыцарское звание. И ты, дорогая, по ошибке схватив бокал с водой, Кит поднял его и посмотрел на Сюзанну, скрытую рядом подсвечников от пола стора, стала очаровательной леди Пробин. Впрочем, я всегда считал тебя особой истинно королевской грацией. Но даже во время этой довольно жалкой тирады Кит слышал у себя в голове голос Сюзанны. «Я хочу знать только одно, Кит. Этот несчастный солдат сказал правду, и тогда и впрямь были убиты женщина и ребенок, а нас сослали на Карибы, только чтобы заткнуть тебе рот». Миссис Марлоу ушла, самые стойкие из старьевщиков разъехались по домам, а в прихожей перед Китом немым изваянием застыла Сюзанна, дожидаясь от него ответа. Кит, наверное, сам того не сознавая, весь вечер сочинял ответ на ее вопрос, потому что сейчас он гладко и бесстрастно выдал типичное официальное заявление опытного дипломата, которое Сюзанна, скорее всего, посчитала не более правдоподобным, чем речь любого политика. «Сьюки, позволь мне в последний раз затронуть эту тему. Боюсь, я не могу посвятить тебя в детали. Собственно, я и так рассказал тебе больше, чем должен был, — добавил Кит и тут же спохватился, что уже использовал этот прием. «Я был удостоен чести принять участие в сверхсекретной операции, которую разработавшие ее эксперты, мирового уровня, между прочим, описали как бескровную, чистую победу над компанией негодяев». В голосе Кита послышалась противная ему самому и неуместная ирония, от которой он безуспешно попытался избавиться. «Насколько мне известно, да, вполне возможно, что моя скромная роль в этом деле повлияла на выбор места последнего назначения, так как решение по этому вопросу принимали те же самые люди, которые столь любезно оценили мою работу во время операции как весьма качественную. Они не могли сразу же представить меня к медали, это было бы слишком подозрительно. Тем не менее, официальная причина перевода на Карибы, изложенная мне отделом кадров, не имеет никакого отношения к операции. Назначение было предложено мне в качестве награды за долгую верную службу, и от подобной награды я отказываться не стал. Ты сама этого не одобрила бы», — язвительно заметил он. «Знали ли кадровики или HR-ы, или как там теперь принято их называть, о моей роли в той весьма деликатной операции? Очень сомневаюсь. Я подозреваю, что они не знали даже того, что известно тебе, а это весьма немного». Удалось ли ему убедить Сюзанну? По ее виду понять это было невозможно. «Послушай, дорогая», — резко продолжил Кит, тут же пожалев о своем тоне. «В конце концов, ты кому собираешься верить? Мне и руководству Министерства иностранных дел? Или какому-то бывшему солдату-неудачнику, скатившемуся на самое дно?» Сюзанна серьезно задумалась, размышляя над ответом. Выражение ее лица было жестким, неприступным, непоколебимым. Щеки покрывали красные пятна, и Кит с болью смотрел на свою честную, несгибаемую жену, которая была лучшей студенткой на юридическом факультете. И так, никогда и не воспользовавшись дипломом, применяла полученные знания на практике сейчас. На жену, которая не раз смотрела смерти в лицо, лежа на больничной кровати, и беспокоилась лишь о том, каково будет Киту, когда она умрет. «Ты спрашивал у этих экспертов, пострадают ли в ходе операции люди?» «Разумеется, нет». «Почему?» «Потому что честность и благоразумие таких людей под вопрос не ставятся». «Значит, они сами это сказали. Прямо вот так, операция будет бескровной?» «Да». «А зачем?» «Чтобы я согласился участвовать, как я понимаю». «Чтобы оболванить тебя, другими словами». «Сюзанна, как ты можешь?» — возмутился Кит. «Это тебя недостойно». «Или это я сам веду себя, как осел?» В раздражении Кит вышел из гардеробной, хлопнув дверью, и затем незамеченным прокрался в кровать, где и лежал всю ночь напролет, глядя в потолок, пока Сюзанна спала, тихо, как спят только после снотворного. Он лежал, пока посреди темной ночи вдруг не понял, что бесцельные размышления, наконец, помогли ему решить, что же делать.